Часть третья. Как я узнала счастье. Поход. «Привет, как жизнь?» — прилетело сообщение в Инстаграме. «Привет, друг. Лучше всех. Ты?» «Пишешь рассказать, как провел майские праздники?» «Мне было не очень интересно, потому что я собирала вещи в отпуск. Наконец-то!» «Ни в коем случае, а должен?» «На самом деле хотел тебя в поход позвать». «Вот это поворот. Как так-то? Я ж уже иду, ну, почти. Почти в поход. Еду к своим по лесам Смоленщины гулять. А тут такое предложение. Бабик, ты как раз не вовремя. Прости, дорогой. Пакую вещи в путь. Собираемся с друзьями с палатками ехать». Мне, правда, стало неудобно почему-то. «Здорово. Далеко едете? Может, объединимся? Так веселее. Нас около 6 человек будет. Так далеко они точно не поедут». «А мы далеко едем, в сторону Подмосковья, не по пути нам». Грубо прозвучало, но сказала как есть. «Я понял. Коротко и ясно, что расстроен. Отличной поездки тогда». «Тебе тоже. Пиши, если заблудитесь, не садитесь на пенек», — ответила ему цитата из моей любимой сказки детства «Маша и Медведь», глядя в монитор компьютера. Параллельно отвечала Ксюне, потому что мы вместе собирали вещи. «Ты там все взяла? Что ты так долго отвечаешь? Трахаешься, что ли, наконец?» — азартно спросила меня подруга. Я засмеялась в голос. «Да ну брось ты! Представляешь, бабик написал о походе. Тоже собирается с друзьями. С собой звал. Бывают же совпадения». «Это который агроном?» «Он геолог, Ксю». «Да какая нахрен разница? Главное, чтобы у него яйца были больше твоих». «Так они же у меня приобретенные, а не врожденные». «Ну, знаешь, детка, некоторые мужики и вовсе без яиц рождаются, хотя физически они у них присутствуют», — резюмировала моя подружка, и я поняла, что мне давно пора отправляться. «Кстати, тут Никита твой номер просил на днях. Дать ему?» Я сначала вообще не сообразила, о ком речь. «Кто это?» А потом дошло. Новогодний баскетболист, который в баскетбол, как я позже выяснила, играл только в школе. «О как!» — по обыкновению ответила я, когда не знала, что отвечать. Мне показалось, что ему была неинтересна моя персона. «И поэтому он решил через полгода тебя найти?» «Кстати, он думал, что ты абсолютный трезвенник, повернутый на ЗОЖе. Именно это его и смутило, но так долго о тебе думал, что решил попросить у меня номер». «Это он сам тебе сказал?» «И вообще, ты мне так не рассказала, каким образом вы знакомы и почему ты мне о нем никогда не рассказывала. И почему он появился только сейчас? А какого черта ты до сих пор не дала ему мой номер?» Поток слов лился из моей головы, и я не могла перестать стучать пальцами по клавишам ноута. «Так, все, не истери, псих. Выезжай давай, все обсудим при встрече. Едь аккуратно, целую». «Ну вот как ехать-то теперь? С такими мыслями всякими разными. Фантазия моя неугомонная. Так, главное – отвлекаться. Надо все взять, ничего не забыть, музыку загрузить, поесть. Хотя в дороге поем. Съездить к сестре в другой конец Питера, чтобы забрать сумки для родителей. Ух, чую, что-то близится. Этот отпуск сулит приключения по полной программе. Ведь надо что-то внукам не рассказывать».